Глава вторая. На первый взгляд он был похож на все прочие дома. Это была двухэтажная постройка с увенчанной фарфоровой стрелой крышей, маленькими окнами с цветными стеклами. К крыльцу вели несколько ступеней, а вход украшал светло-голубой фаянсовый орнамент. Однако нечто необычное, словно разлитое в воздухе, отличало его от соседних домов. Как это объяснить? Он выглядел как бы нездешним. Вот именно, особнячок-то местный, да находился он будто на неведомом острове, маленьком таинственном островке, где, судя по всему, жить было чертовски приятно. На красной песчаной аллее стоял роскошный зеленый американский автомобиль с начищенными сверкающими хромированными частями, с белыми чехлами, напоминавшими мне салон, который однажды я видела в Париже, когда поезд метро проезжал над землей. Этот мираж длился всего несколько секунд, но с тех пор я мечтала о таком салоне, воображала, что счастье на этом свете состоит как раз в том, чтобы усесться в такие огромные белые кожаные кресла. Вдоль фасада сад представлял собой небольшую эспланаду, засеянную ровно подстриженной травой, в центре которой красовался великолепный под голубым тентом и снабженный соответствующего цвета подушками садовый диван. Это тоже походило на счастье. Когда наступали сумерки, мсье и мадам Руленд отдыхали на этом диване. На стойках, напоминавших металлические тюльпаны, стояли стаканы с виски. Из радиоприемника с длинной антенной доносилась джазовая музыка. Вы не можете себе представить, насколько околдовывала атмосфера этого сада, и эта дивная сверкающая машина, и эта музыка, и напитки, о свежести которых можно было догадываться, и эта пара, которая тихонько себе покачивалась на поскрипывающем диване. Поначалу я довольствовалась тем, что замедляла шаг, когда проходила мимо выкрашенного белой краской забора этой усадьбы. Затем так увлеклась, что уже демонстративно стала расхаживать взад-вперед перед домом. О его хозяевах местные жители говорили «америкашки». Мужчина был среднего роста, шатен с рыжинкой. Руки и лоб его были покрыты смугловатыми пятнами. На вид ему было лет 35, и работал он в компании «Шейп» Раконкура. Когда он выходил из дома, он был одет обычно в бежево-серый или цвета пережаренных гренок костюм из легкой ткани, в белой рубашке с открытым воротом. Черную шляпу из соломки украшала широкая лента в черно-белую клеточку. Но дома по вечерам он носил светлые полотняные брюки и пестрые рубашки. Помню, однажды на нем была рубашка с рисунком, изображавшим пальмовые рощи и песчаные дюны. На ком угодно такая рубашка выглядела бы жуткой безвкусицей, но мсье Руленд умел все это носить с удивительным изяществом. Жена его была в совершенно другом духе. Она была моложе и, однако, казалась едва ли не старше своего мужа. Это была очень красивая брюнетка, которая не расставалась с кораллового цвета шортами и светло-зеленой блузкой шемизье. Кожа у нее была с красноватым оттенком, и не знаю почему, но я вбила себе в голову, что в жилах ее течет индейская кровь. Она, не переставая, курила, и походкой, особым движением плеч, напоминала спортсменку, которая вот-вот разбежится и прыгнет. В конце концов, они заметили мои уловки. Не сомневаюсь, французы на их месте забеспокоились бы. Задумались бы, что мне надо, почему около 6 вечера я прогуливаюсь перед их домом и глазею на них. Но Рулендов это скорее позабавило. Они начали мне улыбаться, и однажды вечером, может, он выпил несколько порций виски, мсье Руленд крикнул мне «Хеллоу!» и помахал рукой. Я в него сразу влюбилась. Вряд ли я сумею выразить, как мне это пришло в голову. Как вообще определить, что такое промелькнувшая мысль? Словно неизвестно откуда взявшийся, ослепивший вас солнечный луч. Но однажды вечером, придя домой, я заметила, что солнце-то как раз и светило только у Рулендов. Я ведь вам говорил, что у них что-то вроде островка, одного из тех, что изображаются на афишах морских перевозок. Цветы, беззаботная жизнь, прохладительные напитки, только руку протяни. Не жизнь, а сказка. В тот самый вечер, о котором идет речь, Артюр был пьян. У него обычно бывает два рода опьянения — вином и ромом. Когда он напивается вином, он веселеет. Напившись рому, становится зол. В тот раз он ополовинил бутылку негриты, и по глазам было видно, что он полон решимости никому спуску не давать. «Опять где-то шлялась!» — гаркнул он без всяких предисловий. Он уселся у телевизора. Никогда я не видела ничего более убогого, чем наш телевизор. А кроме этого ящика и трех колченогих стульев перед экраном, в комнате было пусто. Как раз объявили перерыв, и Артюр не заметил, что на молочном экране пляшут причудливые полосы. «Я пришла с работы», — сказал я, снимая обувь. «Где это тебя носит, красотка? Небось, от завода до дома длиннее пути не нашла? Как хочу, так и иду». Давненько, несколько лет уже, он меня не колотил. Надо признать, Артюр не тот человек, кто раздает детям подзатыльники. Однако на этот раз он был выпивший. Вернувшись от бокалейщика, мама уже с порога кухни услышала звук затрещины. Вбежала в комнату и увидела, что ее приятель припечатал свою лапу к моему лицу. Словно обухом по голове хватил. Я плакала, даже не замечая своих слез. Что она натворила? Я еще вам о маме не рассказывала. Для меня это трудновато, пожалуй. У нее, что называется, заячья губа. Это самая губа, и я, ее дитятка, исковеркали ей жизнь. Я-то думаю, что как раз из-за этой штуки с губой мой отец-итальянец, любитель танцев, больше носа не показывал после любовных утех на огороде. Если бы, когда следовало, ей сделали соответствующую операцию, жизнь моей матери была бы другой. Она нашла бы кого-нибудь поприличнее Артюра, так как в остальном она не дурна. Роста небольшого, но хорошо сложена, и с точки зрения мужчины фигура у нее что надо. Пощечину Артюр пережил еще хуже меня. Он стоял, как идиот, перед пустым экраном. Рука у него висела плетью, пальцы дрожали. Она ответила мне так нагло, как только она может, заметил он, тщетно пытаясь поддержать чувство собственного достоинства. Больно много читает. Вот голова и закружилась, добавил он. Моя любовь к чтению не давала ему покоя. Он никак не мог понять, что можно издавать что-то, кроме «Юманите». Однажды, налокавшись рому, он порвал в клочья две книги, которые я взяла в муниципальной библиотеке. В результате вышла целая история, потому что весь тираж именно этих двух книг был полностью распродан. С тех пор я покупала подержанные книжки, а затем, когда ездила в Париж, перепродавала их букинистам. Мама вздохнула. Я опять обулась и ушла. Откровенно говоря, в доме у нас дышать было нечем. Да и в округе можно было задохнуться. Погода хмурилась, ветром доносило отвратительные запахи и не только с капустных полей, но и с химического завода. Высокие заводские трубы и строящиеся дома закрывали горизонт. Эти белоснежные дома внушали мне какой-то страх. Я боялась нового города, разраставшегося с невероятной быстротой. Из-за чужих людей, собиравшихся там поселиться, чтобы отнять у нас ту малость близости в отношениях между жителями, которая еще сохранялась в Леопольдвилле, я побежала. Железнодорожный переезд был закрыт, и я толкнула дверцу. Вокзал находился в 100 метрах отсюда. В клубах дыма пыхтел паровоз. Дежурная по переезду мне что-то крикнула, и я заметила приближающийся скорой из Кана. Едва успела проскочить. Странное чувство. Правильно делают на вокзалах, что развешивают панно, изображающие, как за одним поездом может скрываться мчащийся во весь опор другой. Мамаша Маньен была грузная женщина, желтоватой кожей, страдавшей одышкой и отдувавшаяся всякий раз, как ей приходилось вертеть ручку шлагбаума с противовесом. «Вы что, не видите, куда несетесь?» Я продолжала бежать, не останавливаясь. Знала, что делаю. Когда я добежала до дома Рулендов, они уже не качались на голубом диване, а ужинали недалеко от крыльца, сидя за складным столиком. Во всем Леопольдвилле не было никого, кто смел бы вот так, на открытом воздухе, на глазах у всех ужинать. А им было наплевать на то, что кто-то на них смотрит. Я толкнула калитку и направилась прямо по аллее, посыпанной красным песком. Впервые так близко увидела ту самую машину. Вблизи она была еще прекраснее, чем издали. Краска, которой она была покрыта, сверкала. Кроме того, от нее исходил такой запах, что трудно описать. Пахло богатством, могуществом. Я шла будто во сне. Ах, если бы только меня видели! Гордо поднятая голова, как у солдат на параде, руки по швам, сердце колотится так, что готово выскочить. Мадам Рулен сидела в застывшей позе, ее левая рука безвольно лежала на коленях. Супруг в эту минуту открывал банки с фруктовым соком. Он замер, когда увидел, что я вынырнула из-за машины. Я тоже словно застыла. смотрела на их еду и понимала, какой идиотизм нагрянуть вот так на этот островок. Перед каждым из них стояло на стойках-тюльпанах по блюду фасоли с коричневым соусом, салатом, помидорами и мясом, покрытым розовым желе. Женщина улыбнулась мне без тени смущения. Супруг воткнул пару соломинок в треугольное отверстие, которое он только что проделал специальным ключом. «Хелло, мадемуазель!» Он словно светился изнутри. Видно, из-за веснушек, которые покрывали его кожу каким-то темным огнем, взгляд его показался мне светлее, чем издалека. Необходимо было объяснить цель своего визита, но от волнения у меня сел голос. Вместо того, чтобы меня поторопить, они подождали. Мадам Руленд перестала жевать, а он принялся пить через соломинку. «Простите меня за беспокойство». «Нет никакого беспокойства», — заверил он меня. «Хотите апельсинового соку?» До меня дошло, что они предлагают мне фруктового соку, и я будто остолбенела. Я ворвалась к ним, как сумасшедшая, но вместо того, чтобы спросить, в чем дело, они меня угощали. «Нет, спасибо». У него была чудесная улыбка, у этого месье Руленда, зубы белее, чем в рекламных роликах, и глубокая ямочка на подбородке. «Я пришла узнать, не нужна ли вам прислуга». Он улыбнулся уже не так широко, но зубы его продолжали блестеть в сумерках. Мадам Руленд спросила что-то по-английски, она не все понимала по-французски, и я почувствовал, что от нее ускользает слово «прислуга». Супруг ей объяснил, и она снова на меня посмотрела. Теперь это был взгляд, какой бывает у любой женщины, к которой молодая девушка пришла предложить свои услуги. «Вы работаете прислугой?» — спросил Руленд. «Нет, я работаю на заводе». «И у вас нет работы?» «Есть». Клянусь, мой ответ его поразил, хотя он и американец. «В таком случае почему?» — просто прошептал он. Надо было собраться с мыслями, объясниться, а это было не так просто. «Я не очень довольна». Произнося эти слова, я покраснела от смущения. «Сколько вам лет?» 17,5. «И вы несчастливы. В моей стране я знаю людей, которые отдали бы 400 миллионов долларов, лишь бы купить вашу молодость». Я осмелела. «Познакомьте меня с ними. Я готова обсудить такое предложение». Я никогда не слышал, чтобы люди смеялись так громко. Чуть ли не до слез. Он даже хлопал себя по бокам. Вдруг он остановился и спросил: «А почему вам хочется стать прислугой именно здесь?» «Потому что мне здесь нравится», — пробормотал я, оглядываясь. Женщина что-то сказала на своем языке, вряд ли что-нибудь обнадеживающее уже по одному тону. «Мадам Руленд не согласна?» — тихо спросила я. «Она говорит, что ей никто не нужен. Ей уже немного надоело в этой стране». «Очень», — поправила мадам Руленд. «А если ей не придется заниматься хозяйством, она совсем заскучает», — заключил муж, не обращая внимания на реплику. «Если бы я работала вместе с нею, ей было бы не так скучно. Вдвоем не одно и то же. Я представляю, когда предстаешь перед судом, испытываешь примерно то же, что и я испытывала. Необходимость оправдываться, говорить, что попало, лишь бы доказать, что у вас благие намерения». Я посмотрела через открытое окно. В доме царил ужасный беспорядок. Если у мадам Руленд это называется вести хозяйство, то я искренне считаю, что пришла вовремя. Только я не могла высказать вслух подобные аргументы, ей бы это не слишком понравилось. Когда я проходила мимо и поглядывала на них, на то, как они сидят, укрывшись на своем диване, она мне казалась доброй, немножко странной добротой, которую я приписывала ее индейской крови. Теперь же я замечала, что взгляд у нее не такой уж приятный. Она снова принялась за еду, по-прежнему держа левую руку на коленях. «Что ж, сожалею», — вздохнула я. «Не нужно настаивать». Я улыбнулась им, как только могла, беззаботно, и повернулась, чтобы идти домой. Под ногами слегка поскрипывал песок. Вы не можете себе представить, какая это была огромная зеленая машина и как приятно от нее пахло Америкой.